Майтрея продолжал: величайший из преданных, Махараджа Притху, обладал огромным могуществом и был щедр, добродетелен и великодушен. Итак, я рассказал тебе о нем все, что знал. Омагьян тимирам хасья генанджана шалыкая чакшур уммиритам гена тайсмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правритартам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададара Шри Ватри Гора Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе Итак, Майтрея Муни подвел итог своему рассказу, выразив двумя предложениями все, что он рассказал, и то, что должен был понять придурок. То есть поставить знак равенства и результат. Здесь в этом стихе Майтрея Муни дает результат. И он говорит: величайший из преданных, ты должен понять в заключение всего моего рассказа, что Притху Махарадж был величайшим из преданных. Это первое, что нужно было понять из этой истории. Самое главное, поэтому это идет первое. Махараджа Притху обладал огромным могуществом, это то, что вытекает из этой преданности, был щедрым, добродетельным и великодушным. Майтрея Муни говорит об этом Видуре и нам всем через Видуру, чтобы мы всегда делали правильные выводы из тех историй, которые мы слышим, о ком-то, о чем-то. Что суть всего в том, что он был так великодушен, щедр и могущественен, была в том, что он был величайшим из преданных. Величайшим из преданных. Суть не в том, что он был так могущественен, так щедр, добродетелен и великодушен, что стал преданным. Нет, он был преданным. Поэтому все эти качества были у него в наличии. Все могущество, которым обладал Притху Махарадж, исходило из его преданности. Точно так же, как в истории с Хрувой Махараджа, когда он слился с совокупной энергией Господа Вишну, земля накренилась. Вселенная стала испытывать отсутствие воздуха, все стали задыхаться во Вселенной. Таким могуществом был наделен Тхрува Махарадж. Тхрува Махарадж и Притху Махарадж продолжает линию Тхрувы. Великие преданные, по милости Тхрува Махараджа, все его потомки становятся величайшими вайшнавами, великими преданными. Это суть всех повествований о Притху Махарадже. Указать на то, что он был величайшей личностью в своей преданности Господу. И Прабхупада говорит здесь, очень важно, в этом стихе является слово «Бхагават Тамага». Бхагават относится прежде всего к верховной личности Бога, Бхагаван. От него происходит слово «Бхагаван», верховная личность Бога. Дальше он говорит «Бхагават проистекает от великих могущественных преданных». Суть не в том, что их могущество привело к тому, что они стали преданными, а то, что их преданность привела к такому могуществу. Очень часто Шрила Прабхупаду спрашивали, как вам удалось распространить это знание по всему миру? Как? Он говорил, я просто предался стопам своего духовного учителя. Благодаря преданности Шриле Прабхупаде удалось снискать такое могущество Кришны. Говорится, что Кришна наделяет своих чистых преданных таким могуществом, что Бхагавата, то есть Махаджана, он падший. Наротхама делает наротхамами, наротхамами. Наротхама становится наротхамом. То есть он может сделать падшего преданным. В этом проявляется его махаджанство. Есть другая категория Бхагават, которые возвращаются назад к Богу. И тем самым показывают путь. Очень много в этом мире существует разных категорий и разных понятий. Прабхупада говорил, Бхагавата это тот, кто повествует философию Шримад Бхагаватам. И падших людей века Кали превращает в преданных. Это есть могущество, это есть ситхи. Вы помните эту историю, когда Шрилу Прабхупаду спрашивали? Вот Христос ходил по воде, Будда там совершал всякие чудеса, Магомед совершал чудеса. У всех были ситхи. Какие же ситхи у вас? Прабхупада засмеялся и показал на своих учеников. Он сказал, вот моя мистическая сила, вот мои ситхи. Все они были негодяями, полными негодяями. Теперь они стали вайшнавами. Это проявление могущества великих бхагават. Проявление могущества и способности быть совершенным оружием в руках Кришны. Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, стань лишь совершенным оружием в моем плане. В этом проявляется совершенство. Ядаядахи кармасья гламир бхавати бхарата абхютанама кармасья тадатманам сриджамьяха. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не скажу сам о потомок Бхараты. Прабхупада, комментируя стих, говорит, Кришна иногда приходит сам, иногда в полной своей экспансии, иногда частично, иногда приходит в образе сына или величайшего преданного. Он приходит для того, чтобы дать людям дхарму, дать людям возможность вырваться из когтей майи. Этим глупцам и негодяям, как говорит Прахлада Махарадж, когда же эти глупцы и негодяи осознают тебя, о Господь Нрисимха? Когда же эти глупцы и негодяи? Кришна говорит, от глупцов и негодяев я скрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Что дает это осознание, что Кришна непогрешим и не рожден? Это дает знание того, что Кришна абсолютен. И все, что говорит и исходит от абсолюта, есть абсолютная истина. Сатьям парам. Это есть абсолютная истина. Сатьям парам, сатьям парам. Мы должны принимать сатьям парам, исходящее от Бхагавана. И исходящее от его Бхагавад. В Бхагавад-гите Кришна говорит, те, кто отвергают данные в шастрах указания и следуют по собственной прихоти, есть демоны. Что значит отвергать данные указания в шастрах? В шастрах говорится, что каждый, независимо от кармы, за одну жизнь может этого достичь. Вьясадева делает вывод. Выводы великих ачарьев, не отличных от Господа. Бхагават, Шримад Бхагаватам говорит, мой чистый преданный Кришна говорит, не отличен от меня самого. Тот, кто отвергает данные в шастрах указания и выводы ачарьев, есть демон. И мы видим, как этот демонический менталитет проявляется в преданных. Когда они говорят, я не смогу, я не достигну, ничего не получится. Их ум попался в ловушку чувственных наслаждений, поет Лачана Дасу Тхакур. Просто ум попался в ловушку. И как же можно освободить ум? Джив джаго, Гаура Чандра, боле. Mantraya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ачарья Шрила Харидас Тхакур говорит, каждое живое существо века Кали демонично. Каждое. И избавиться от демоничных представлений и демоничного менталитета можно только повторяя Хари Кришна Махамантру. С искренней и твердой верой. Поэтому Лачанандасу Тхакур говорит, что нужно просто петь мантру. Петь, воспевать. Что значит воспевать? Прославлять. Прославлять. В этом умонастроении нужно повторять. Прославляя Шримати Радхарани, прославляя Кришну и прославляя этот великий дар, бесценный дар Шри Чайтанья Махапрабху и Нитая. Бесценный дар. Этот магазинчик бесценные дары Шрилы Прабхупады. В неоплатном долгу за такие дары остаются живые существа, не осознавая всю милость великих Бхагавад. Не осознавая милость, что они являются совершенным оружием Кришны в его плане. Каждый может стать совершенным оружием. Прабхупада везде описывает, что Арджуна представляет нас. Обусловленных живых существ. Он взял на себя роль обусловленных живых существ. Именно он взял эту роль. Поэтому Кришна говорит Арджуне, когда ему рассказывает о божественных и демонических натурах, Арджуна забеспокоился, ибо все качества демонов нашел у себя в сердце и в своих желаниях. Именно поэтому Кришна говорит Арджуне, не беспокойся, о сын Притху. Не беспокойся, о сын Притху. Ибо ты с рождения наделен божественной природой. И поскольку Арджуна представляет всех нас, значит, мы тоже не демоны. Хотя и находим у себя тысячи этих демонических склонностей и тысячи демонических мыслей. Это называется влияние. Поэтому в песне поется: общайся, о дорогой ум, общайся только со святыми личностями, ибо только так ты сможешь достигнуть общения. Общение. Ум ищет общение, где можно наслаждаться. Он не ищет общение, где можно срубить ложное эго. Ложное эго так оберегается живыми существами. Это дает им признаки индивидуальности. Они думают, что они отличаются друг от друга своим ложным эго. Ты в меня раз плюнул, я в тебя 10 раз плюнул. Я от тебя отличаюсь именно этим. Ты быстро простил, а я тебя не прощу никогда. Я индивидуальность. Каждый трепещет над своим ложным эго, не понимая сути процесса бхакти-йоги, что только единственный метод уничтожает ложное эго. Это бхакти. Шримад Бхагаватам описывает это, что в процессе только бхакти-йоги растворяется тонкое тело, состоящее из ума, чего дальше? Интеллекта и ложного эго. Только при помощи бхакти-йоги можно растворить тонкое тело. И больше нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. И живые существа, прибегая к разным методам, к разным религиозным течениям, ищут лишь телесных удовольствий. Все они ищут либо пхукти, либо мукти. Либо имперсональны, либо ищут прекрасных чувственных взаимоотношений, построенных полностью на телесных представлениях и на удовлетворении своей похотливой природы. Радость им нужна. Поэтому так они отличаются от преданных. Все говорят, вот смотрите, свидетели Иеговы так хорошо выглядят, они такие радостные, они всегда вдохновлены, они друг о друге так заботятся. Они так заботятся друг о друге, эти свидетели Иеговы. Прабхупада пишет, что живые существа, приходя, вставая на путь духовной жизни, ищут не духовных, а телесных взаимоотношений. И когда они видят, что их планы рушатся, они начинают сетовать, что я здесь делаю. Их личные планы, связанные с поисками телесных взаимоотношений, дружбы, телесных взаимоотношений. Найти себе мужа здесь, найти себе жену, найти себе здесь подружку. Но Кришна не помещен в центр этих взаимоотношений. Поэтому все эти отношения асад. И Шрила Бхактивинода Тхакур поет: не общайтесь с асад, станьте тягом. Вы должны получить тяга общаться с сад, со святыми личностями. Те, кто даст вам возможность вырваться из плена временных проявлений. Как можно вырваться из этих временных проявлений? Счастье, несчастье, радость и горе, жара и холод, страдания и наслаждение. Все это, Арджуна, рождается из чувственного восприятия. Выше чувств – ум, выше ума – разум. А выше разума – душа. Духовное знание. Одухотвори свой разум, ум и чувства. Это есть путь бхакти. Одухотворить. То есть направить на постижение души. Наука самоосознания. Атмарама. На постижение души и верховной души. Это есть смысл и цель бытия. Задавай уместные вопросы. Атато брама диггаса. Прекрати спекулировать, прекрати искать чувственных наслаждений. Вырвись с этой ментальной платформы. Сакраментальной йоги Махариши Арабинда. Сакраментальной. Ментал. Манамая. Спекуляция. Вичитра гьяна. Замечательные спекуляции мана. Ума. Ума, который полностью является годата, слугой чувств. Он не является прабху. Он не является господином своих чувств. Он является годатой, животное. Народ хама. Человек, подобный животному. Человек, подобный животному. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, нужно начать сейчас. Когда ты это понял, когда ты услышал об этом, ты должен начать сейчас. Ты должен прекратить спекулировать и наполнять свой ум всевозможными обманами. Ты обманываешь себя. Потому что весь твой ум сконцентрирован на асад. Сегодня хорошо, и ты не беспокоишься о завтрашнем дне. Одним днем. Жизнь одним днем. Искать там, где будет год хорошо. Потом опять бросить то место, поехать туда, в место, где еще год будет хорошо. Потом пойти, поехать в новое место, где еще год будет хорошо. И так, смотрите, все время хорошо. Год там хорошо, год там хорошо. Но кому хорошо? Духовной душе, уму ложному эго или чувствам? Шрила Рупа Госвами, обращаясь к живым существам, говорит: с самого начала научитесь принимать все, что благоприятно для духовной жизни, и отвергайте все, что для нее неблагоприятно. Что же неблагоприятно для духовной жизни? Это идти на поводу своих чувств, ума и материального интеллекта. Материального интеллекта. Научитесь с самого начала это делать. Под влиянием ложного эго живое существо испытывает страдания, расставаясь с чувственными наслаждениями. И может превратиться просто в притворство, в сахаджи. Чувства должны быть заняты. Тогда они автоматически переориентируются. Значит, что нужно? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. О Шри Мати Радхарани, о Кришна, о Рама, о всепривлекающий источник вечного наслаждения, я так хочу наслаждаться, я так хочу испытывать радость. Займи же меня преданным служением тебе. Нужно занять себя в преданном служении. От незанятости все это происходит. Поэтому Прабхупада говорит, незанятые чувства, они стремятся тут же наслаждаться. И ум является шестым чувством. Ум, который всегда стремится к наслаждениям. Всегда. И интеллект практически только сокрушается. Вот почему Лачана Даса Тхакур говорит, не остается лишь сокрушаться. Это разум сокрушающейся личности. Разум есть, но разум только сокрушается. О чем? О своей бесполезности и о своих потерях и крушениях. Разочарованный разум. Ум никогда не разочаровывается, ум всегда хватается. Но разум человека дает возможность разочаровываться, сокрушаться. Разум, интеллект. Мы говорим интеллектуал, имея в виду разум. Поэтому говорится, самые разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху. Самые разумные. То есть они будут сокрушаться по поводу своей прошлой жизни. Они будут думать, о боже мой, зачем я вернусь, как та собака на место своей блевотины. Разве могу я жить как собака, уподобиться собакам, свиньям, верблюдам, ослам и кошкам? Разве могу я вернуться к старой жизни, к своей блевотине? О мой ум, когда ты будешь служить сыну Нанды, Шри Кришне? Когда, получив это тело, редкий дар, так сложно стать человеком. Но живое существо думает, что оно всегда было человеком. Нет. Это редкий дар. Иначе бы шастры не говорили о деградации живых существ. О деградации именно человека. Самое опасное положение и самое выгодное положение. Две стороны одной медали. Правильно использовал человеческую жизнь. Все хорошо. Неправильно. Возвращайся на место своей блевотины, своей животной деятельности. Вот почему столько много ловушек. Потому что майя оберегает. Оберегает духовный мир. Майя Джали, она вылавливает в своих сетях эту гнилушку. Это как волки, которые вылавливают больных овец из стада. Для того, чтобы стадо не было больным, не заразилось. Так и майя несет великое служение. Оно оберегает чистое от нечистого. Поэтому говорится здесь Прабхупадой, что одна из категорий Бхагават – это очень хорошо различать. Что есть знание, а что есть невежество. Что есть чистота, а что есть скверна. Это тоже одно из качеств Бхагавата. Какова концепция Шримад Бхагаватам? В этом цель и смысл, и средство. И насколько глубоко каждый преданный проникнется этими всеми фразами, формулярами, этими идеями, настолько он быстрее сможет прогрессировать. Весь прогресс зависит не от того, как кто себя по социалистической лестнице использует. Суть в том, что преданность позволяет поставить живое существо в то положение, которое наиболее благоприятно для него. Поэтому Кришна ставит Арджуну в то положение, в котором он должен находиться. Кришна это сделал. У Арджуны было желание действовать по-другому. Но у Арджуны было желание служить Кришне. Поэтому Кришна, именно он нашел то место, в котором должен находиться Арджуна. И использовал всю его природу. Это было помещено Кришной. Кришна поместил Арджуна в это положение. Арджуна не стремился занять положение сам. Просто благодаря своей преданности он получает полностью то место, которое соответствует его реализации. Вот как происходит. происходит, как мы получаем служение на том или ином месте. У нас есть желание служить Кришне. И чем более чище это желание, тем быстрее Кришна подбирает именно то положение, в котором мы должны находиться по-настоящему, чтобы мы могли возвратиться назад к Богу. Он использует наши качества таким образом, чтобы мы могли возвратиться к Нему. И ни в коем случае не возвратиться к старому, к своей блевотине. Это есть концепция Бхагавата. Поэтому Майтрея говорит, что самое важное, что он подчеркивает, что Притху Махарадж был величайшим из преданных. Величайшим из преданных. Поэтому у него было могущество, щедрость и все другие добродетели. Хари Кришна. Сейчас тихо читаешь. Майтрея продолжал. Величайший из преданных, Махараджа Притху обладал огромным могуществом и был щедр, добродетелен и великодушен. Итак, я рассказал тебе о нем все, что знал. То есть в этом первом предложении было все. И все, что он рассказывал, было только для того, чтобы он это услышал. Всего лишь навсего. Так мало надо было понять. Ну сколько много надо было рассказать? Пожалуйста. Продолжайте. Невзирая ни на что, человек должен продолжать. И не продолжать тамагуны, а продолжать совершать служение. Выйти на уровень, закрепиться, выйти на уровень, закрепиться, выйти на уровень, закрепиться. Прогрессировать, прогресс. Обязательно нужно прогрессировать, иначе все бессмысленно. Это не гуна благости, когда вы поддерживаете свой уровень гнилой. Очень многие, так сказать, думают, что гуна благости — это что-то поддерживать. Как вот, представьте, у вас рамка, так сказать, а вы ее поддерживаете, не даете ей зажить. И все поддерживаете. Она только заживать, раз ее опять расковыряете, раз вас расковыряете. Это что, гуна благости? И потом вы говорите, а вот здесь написано, что гуна благости — это поддерживать. Что поддерживать? Поддерживать сознание Кришны. И развивать его. Поскольку говорится, что поддерживать сознание Кришны тоже невозможно. Поскольку Кришна расширяется, он постоянно творческой потенцией занят. Он все время расширяется, творит, творит энергии, все время отходит новые энергии. Миллионы, миллиард энергий из Кришны новых появляется, трансформация происходит. Он тут же знанием обогащается, все время обогащается. Кришна постоянно обогащается. Никакой остановки нет. Только энергия новая появляется, тут же он получает новое знание о ней, мгновенно. Также и преданное служение, оно не должно быть, вот просто бум, замкнулся и все, вот. 4 миллиарда, так сказать, вот и все. И на этом рубеж. Нет, все расширяется. И преданность должна расширяться. Духовная потенция, она творческая. Человек должен проявлять творчество в преданном служении. Это великое творчество, когда человек может каждую лекцию переживать, каждое подношение арати, пение киртана, все время переживать и каждый раз глубже понимать то, что он делает. Каждая киртана должна углублять человека, погрузить его в преданность. Если этого не происходит, все спускается на автоматический уровень. На механическое, когда Янтра Пуруш это. И он спать. Это не то. Это не преданность. Или кто-то просто беспокоится, беспокойство за то, я это все делаю тем, что потом мне это отдали. Бессмысленно. Я многих вижу здесь на уровне альтруизма действующих. Это просто низкий уровень. Планки, как вот я слышал, знакомые учителя, если про планку не говорят. Такова наша планка. Не перепрыгнуть. Планка. Мы сами себе устанавливаем эти планки. И сами же не хотим через них перепрыгивать. Веры нет. Шатха-шакти. Это вера, это определенная энергия развивается. Вера — это тоже энергия определенная. Любое чувство — это определенная энергия. Какое-то что-то мы ощущаем, беспокойство. Это определенная энергия. Там, что беспокойство? Кама-шакти. Все, кама булькает в голове, вот и будет беспокойство много. Что беспокоишься? Что не получишь каму? Не получишь наслаждение, вот и беспокойство очень много. Откуда такой беспокойный человек? Все мечется от предмета к предмету, как обезьяна, бегает туда-сюда. Откуда это беспокойство? От вожделения. Потому что обезьяна – самое сексуальное животное. И оно очень искусственно скрывает свой секс. Гардаба называется на санскрите. Рупа Госвами таких людей называют гардабами. Гардаба. Сакалера Ашанта. Они очень беспокойны. Кама бьет им в голову, и они достигают уровня Сакалера Ашанта. Большого беспокойства от вожделения. Поэтому мечется туда-сюда, туда, от этого служения, в тот храм, в этот храм. С этим буду дружить, с этим не буду дружить, туда-сюда, и прыгают, и мечется. Я великий, я Бог, я не те ситхи, и бегают. Это гардабы. Краснозадые гардабы. Рупа Госвами именно так их называют. Обезьянки. Поэтому для них самая лучшая концепция, что человек произошел. Вот откуда они рождаются, эти концепции. И вот они почему принимаются, потому что все говорят, ну конечно, ну что, прямо вот так вот я видел в клетке ее, думаю, это я что ли? И скачет и туда, и сюда, и все время чем-то занят. И все это называется гардабин труд. Гардабина продвижение, гардабина усилие, гардабин труд. Как с той лодки. Все прыгнули в лодку и дружно с Киртоном поплыли. И все через реку Вираджа плывут. Ура! Киртон, все энтузиастичны, все Хутсахамая, все стилуки, все чистые преданные. Но как только на самом деле сознание Кришны возошло, солнце Кришна, все смотрят, они на берегу, но силы потрачены. И все начинают, и все переругались. Но даже те охранники, эта гуна подходит и говорит, ну хорошо, вы сейчас друг друга обвиняете, перестаньте ругаться, перестаньте ругаться! Ну что, потому что сил-то ни у кого нету, все бессмысленно было. Если Киртан, все принципы, все, семя хранили. Семя. Это вот лата хранили. Только не бахте лата хранили. Кундалини поднимали, и все напрасно. И говорит, ну ладно, хорошо, даем шанс. Вот сейчас вы все видите, да, что все это было бесполезно, потому что якорь не подняли. Давайте якорь поднимайте. И как вы думаете, что произошло? Им дали шанс. Они не смогли этого сделать. Почему, как вы думаете? Сил не было. И они были деморализованы уже. Потому что вы видите, все силы были потрачены напрасно. Это очень сильно деморализует людей, когда они видят, что все набраны. Ой, я занимаю здесь чужое место, не в этой жизни, не достигнув ничего. Я отупел, ничего не знаю. Я пришел, был такой мудрый, а сейчас через 5 лет я отупел, идиот. Круглый идиот. Вот откуда это происходит. Потому что сознание горда бы всегда было. Грести. Ашанта там. Читаврити там все вот так. Булькает. Вот это читаврит. Знаете, читаврит. 10 жизненных потоков, когда их не можешь отрегулировать, они скажут по-своему. Вот то этот выпрыгнет, то этот выпрыгнет, то этот выпрыгнет. То хочу футболай, то хочу санкирс, то хочу вообще спать, то хочу это, то хочу жениться, то хочу развестись. И все. Это называется гардаба. Хочу в Индию, а потом хочу в Шамбалу, а потом из Шамбала, а потом вообще хочу домой вернуться и мамку свою полюбить. Навсегда. Уйти темной ночью, чтобы тебя нашли и вернули. Великие преданные, осознав, что все кругом майя, все демоны и карми, покидают свои дома, чтобы быть найденными и возвращенными. Примерно так. Калиюжная база там. Так было назначено. И они возвращаются на место своей такси. Переработки такси. Трансформации просада. На место трансформации пхоги. Пхоги, йоги, доги. Вот как происходит. Понимаешь, да? Откуда это все? Цель была, потом цель вдруг исчезла, другая цель появилась. Вот она у них цель. Поэтому, говорится, бесцельно прожили жизнь. То цель такая, то другая цель, то третья, туда, туда. То, вот она цель. Вот она, здесь она, все время жила была. Цель. Вижу цель. Теперь можно к ней немедленно продвигаться. Можно даже быстро. Вот тут энтузиазма много. Как много делается для того, чтобы эту цель достигнуть. Матаджами как много делается. Прабхами как много делается. Слава, почести, желание богатства. Все это называется одна и та же цель. Ашанта, беспокойство, кам, камашакти, булькает в голове, вот и все. Поэтому все время как Гардава, все, что не делал, все бесполезно. Греб вроде, пел киртаны, греб, а якорь так и не поднял, оказывается. Потом говорит, подними якорь, а сил-то уже нет поднимать, все силы-то истрачены. Вот поэтому они говорят, сил нет, уже терпеть этого, этих оскорблений. Уже нет сил терпеть эти оскорбления. Все время одни оскорбления. Здесь не любят людей. Здесь не любят человека. Человек! Это звучит гордо! Гордаба! Облизьяна без кармана. За веревку дернула, жизненный воздух выпустила. И жизнь была потрачена напрасно. Вот это называется гордаба. Жизненный воздух потратить напрасно. Только спортить его. Они только портят воздух, атмосферу. Мы говорим иногда, какая-то не очень благоприятная атмосфера. Как вы думаете, почему? Появилась гордаба, ищите гордабу. Знаете, есть эта поговорка? Черчаля пан. Ищите женщину, да? Как женщина по-французски? Кто знает, кто французский? Че? Парли фонсы? Мадам? Очень хорошо. Ты француз. Будь французом. И как это происходит? Есть вопрос еще? И когда как бы, все неудачи, все усилия неудачи заканчиваются, как вы должны правильно? Я же прочитал. Еще раз прочитай. Я же специально для этого все это прочитал. Дорогие мои, шраванам это не просто киртанам, а киртанам это не просто смаранам. Шраванам это очень внимательный шраванам, чтобы потом был очень внимательный киртанам, а когда очень внимательный киртанам со шраванам, тогда получается смаранам. Еще раз прочитайте. Когда для нас открывается понимание нашей неспособности служить Богу, либо само по себе, либо через поучение, услышанное от других людей, тогда мы получаем возможность оценить красоту лотосных стоп преданных Бога. Ты понял? Или прокомментируй? Прокомментируй. Комментарий. То есть, когда человек на самом деле осознает свою бесполезность в преданном служении. То есть он очень много старался делать вот так, вот как вот эти вот гордабы. Тогда он оценивает тех, кто на самом деле что-то делает. И он что? И вот здесь Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Величайшую милость я могу служить им. Человек погружается в служение этим личностям, которые могут служить Кришне. Так они встают на путь великих ачарьев, на путь духовных учителей и служит духовным учителям, что они могут делать. Поэтому мы можем им служить просто в их миссии. Это есть осознание своей бесполезности. То есть чем больше осознание, что ты бесполезен, тем больше развивается желание предаться гуру. Поэтому так можно сразу отличить, кто на самом деле осознал свою бесполезность, а кто нет. Вот откуда развивается этот энтузиазм служить духовному учителю. Вот откуда это желание, такое стремление, потому что человек глубоко осознает, что он бесполезен сам по себе. То есть от, на самом деле от настоящего осознания своей бесполезности и своей падшести рождается желание служить духовному учителю. Поэтому, помните, я вам объяснял, что самый падший всегда служит всех лучших. Потому что он осознает, что у него нет другого пути, если он будет служить плохо, ничего не получится. У других получится, они все велики. Поэтому им один шаг до нирваны, до брахма нирваны. А у меня столько. Если я буду сидеть, у меня нет времени. 7 дней до смерти, поэтому Прабхупада говорит, 7 дней до смерти, откуда время у вас? Махакала тут же схватит и все, и будете видеть, так сказать, джаянки малы, черепной гирлянды. Видели? У Махакалы есть проявление, имперсональное проявление Кришны, оно имеет личностный аспект. Такое страшное, всепожирающее время, гирлянды из черепов, смерть. Младенцы под ногами топчут рождение. Всякие кривые косы разрывают старых стариков и больных. Время. У нас нет времени. Поэтому Шри Нарадама Даса Такур поет, что ни родные, ни близкие, ни молодость, ни богатство, ни сыновья, никто не сможет дать нам истинное счастье. Никто. Все хотят быть счастливыми. Кто-то говорит, я хочу быть счастливым. Я ухожу из ИСККОН, потому что я хочу быть просто счастливым. Что это за такое простое счастье? Хочу быть счастливым. Есть бревантине, что ли? Свинья. Или есть свинья? Она говорит, нет, я ухожу. Зачем мне апельсины? Я ухожу. Он там домик такой. С дырочкой. Это окно в мыльне. Испорожнение. Я просто свинья. Поэтому даже Христос говорит, не мечите бисер перед свиньей, ибо свиньи поедят и невежи потопчат. Все равно одно и то же, что невежи, что свиньи. Потому что невежество, свинья — это олицетворение невежества. Поэтому разницы нет. Поэтому говорит, свиньи поедят и невежи потопчат. То есть те же самые свиньи. У них низшие вкусы. Они испытывают удовлетворение от испражнений. Прабхупада говорили, жевать пережеванное, это и есть блювантин. Выплюнул, и кто-то подбегает и разберет, и не только в сторону. Это уже все пережевано уже. Миллиард раз. И кто-то нет все равно, кто-то всей семейной жизни хочет найти счастье. Это уже пережевано всеми живыми существами, вся семейная жизнь напрочь пережевана. И дети пережеваны, все пережевано, богатство пережевано, уже все пережевано. Но они все равно, эти иллюзии так сказать, в голове возникают, эти. Замок Кардамы Муни у них создается, и они там наслаждаются 100 лет, полмого, в уме. Потому что так она не может сделать, но они делают, Гардамы, создают его, и он где-то. Но они его даже удержать не могут. Что то замок, то что-то другое появляется. Систематическая трансформация целей. Поэтому Прабхупада говорит, нужно быть целеустремленным. Не нужно забывать цель. Цель. Когда цели нету. Как нету цели? Цель есть. Как ее нету? Она есть. Иначе сапоги вам кирзы наденете и пойдете шлепать. И будете потом какие-то ситки проверять там или что-то, молить там Кришну. И думать, ой, это значит я Кришне нужен. Да нифига. Просто за тебя кто-то попросил. Преданный. Вот. Если ты на самом деле что-то понял, упади к ним в стопы и служи им как шестерка, как 3 шестерки служи им. 10 шестерок служит. Тогда ты сможешь что-то понять. А если ты так ничего и не понял, думаешь, что это благодаря твоему великому служению так произошло, то ты так опять оказался тупым. Но у нас есть вот один, дети тоже, блуждаются. Комета, Голея. А комета всегда неблагоприятное явление, знаете, да? Комета всегда неблагоприятна. Путешествует по просторам Вселенной. Это, видимо, чья-то отрубленная башка. Это надо прикрепить к чему-нибудь. Прикрутить, приклепать. Нет, они хотят быть съемными головами. Когда что-то не так, раз сразу подстегнулся, полетел дальше, прилип там. Индусов спасать они все хотят. Ой-ой-ой-ой-ой. Я когда их вижу, таких вот, которые индусов спасать едут, ну вообще, это иллюзия из иллюзий просто. Они едут спасать индусов. Это вообще, ну это такая иллюзия, это вообще тихий ужас просто. Есть ужас, а есть тихий ужас. Какой тихий ужас. Это тихий ужас. Им здесь мало, здесь все продвинутые, они поехали спасать падших. Харинаму им петь. Бородиться за территорию Индии — это уже быть падшим. Прабхупада говорит, просто хоть кем родиться в Индии — это хорошая карма. Но нет, наш сибирский мужичок, Ламарыва, едет, так сказать, с Харимамой спасать индусов, рассказываем про свою маму. Что за чушь? Я все всегда удивляюсь. Да они уже почти все спасены. Из детства Кришны знают. Они о Боге думают хоть как. Поэтому Прабхупада говорил, у них хорошая карма, потому что они хоть даже под мостом, но в Индии родились. А мы даже на этих белосваргах родились. Вроде все есть, вроде все лучше с виду. Но такие тупые. У нас даже летательный аппарат называется летательная тарелка. Потому что все на языке у нас. С едой связано. Ну, как же, вот нет как-то назвать диск там летательный. Летательная тарелка. Потому что все с языком. Вижу поесть, там чудо набить. О, ура, счастье. Аномая, потому что все. И тут же есть у них аномая, все сконцентрировано. Жизненный воздух для этого нужен. И для этого нужно освобождение в хукте, так сказать. Чтобы в итоге сразиться с Кришной, напинать его. Делано-то. И гордится. И дальше тарелка. Вот никакая ассоциация не была. Но я же говорю, очень много всяких предметов похожих тоже на это. Нет, потом тарелка. Кружка, вилка, бутылка, сигара. Вот они еще говорят. Летательный аппарат как сигара. Почему? Вот посмотрите, ассоциации какие у людей. Все время низшая ассоциация. Что-то бы там сказал, что-то другое. Нет, как сигара. Как колбаска. Вот это цивилизация, великая цивилизация. Тарелки, сигары. Как это будет? Есть вопросы еще? Все время что вы понимаете? Стабилен в продвижении. Стабилен в своем умонастроении. Потому что у всех у нас есть хорошее настроение. Я видел каждого. Вот здесь из вас сидящих, я, может быть, не пару человек, но не знаю. Я каждого видел в хорошем настроении. Почему вы не стабильны в этом? А? Почему вы нестабильны вот в этом? В таком прекрасном сознании Кришны нестабильны. Я каждого видел с такими глазами, радостью. Я стабилен. Ну и не это меня интересует. Надо быть стабильным вот в этом. Это называется стабильность. Стабильность в своем сознании Кришны. Прогрессировать, стабильно прогрессировать. Я стабильный. А что поддерживать? Только ты начал это поддерживать, как все вперед ушло. Понимаешь? Все вперед ушло. Все движется, и все поступательное движение в сторону Кришны. Мама говорит Хруи, запомни, Хро, что все поступательное движение этого мира направлено в сторону Верховной Личности Бога. Если ты что-то начинаешь поддерживать, ну тебе кажется, я поддерживаю. О, я Вишну, значит. Кришна все поддерживает. Поэтому мы, предаваясь Кришне, можем развить это поддержание. Поддерживать сознание Кришны. Преданность поддерживает. Как ты говоришь, цели ушли. Вот поддерживай цель. И продвигайся к ней. Это и есть поддержание. Стабильность. Стабильность в следовании к цели. А если цель то туда, то сюда, это уже не стабильность. Это не стабильность. Ведическое общество это и есть стабильное. Государство стабильное общество. Что все направлено к одной цели. И стабильно все. Когда продвигается, продвигается. Стабильный в продвижении. Он стабильно не продвигается никуда. Так, я не слышу, что пропали говорю. Станьте стабильными, вот не продвигаясь никуда. С этими фильмами, извиняюсь, я перебил, с этими фильмами будьте осторожны. Это не исконовские фильмы, их не Прабхупада создал. Там очень много разных ветвей, спекуляций и всего остального. Надо суть понять. Понятно. Что всякие детали могут быть с великими отклонениями. Что там какой-нибудь приходит, режиссер, который там наелся пирожков и начинает снимать Махабхарату, что он любит Кришну, в принципе. Эгоисты тоже любят Бога. Потому что когда Кришна совершенно дефицитарен, она говорит о даренности, и Кришна говорит, да, и все правильно, и ее там сказал, почему ты представляешь? Потому что я на этих нет, если он был среди мира, и все по миру вернет. Почему же Кришна призван на доступ нам ставить там иногда по наверху? Чем ты не ставишь? Была ты игра Кришна или что? Что? Была ты, может быть, была лева Кришна, да, что да, сходили, почему? А ты знаешь, что такое карма вообще? Ну, вот он сын Бога Солнца. А также и рожденный. Да. И вот в чем вот разница была? И в чем? Потому что один был рожден до Ламбруса. То есть противоречие религиозным принципам, да? И один не противоречие религиозным принципам. На самом деле все эти истории в Махабхарате, они показывают философию сознания Кришны. То, что Кришна дает возможность проявлять могущество такое этим личностям. Он дает проявление, потому что они преданные, они великие преданные. Они великие преданные, так же как Бхишмадева, он на той стороне сражается. Они великие преданные. Они не встали на сторону Кришны не потому, что они не хотели сражаться для Кришны. Кришны. Они хотят удовлетворить Кришну, поэтому они на той стороне стоят. Кришна приходит со своим окружением. Нужны всегда те, кто бы противодействовал, чтобы совершилась эта игра. Так же, как Хирани Кашипу там сражаешься. Вы противодействуете? Почему они стали против Кришны вообще сражаться? И почему везде говорится, что когда Кришна кого-то убивает, он ведь персональный брам выходит? На Хирани Кашипу все равно вообще занимаешься персональный брам. Так? Так же, как Шрила Харидас Тхакур, тот, кто полностью сконцентрировался в момент смерти на Кришне, возвращается на Голоку Вриндаван. А Шрила Харидас Тхакур вернулся на Сатилу. Там опять занят свое положение брахма. У кого-то, кто не очень хорошо понимает эти вещи, может проникнуть в противоречие какое-то. А противоречие нет. Это желание при этом. Потому что изначальное желание брахма было просто очиститься от скверны. И просто стать чистым преданным, выполнять любое служение, которое. И когда Кришна сказал, а кто же будет управлять Вселенной, он сказал, я буду продолжать управлять Вселенной, но буду это делать еще чистое преданное служение. Поэтому позволь мне воплотиться в твоих вилах. Я просто хочу получить твою милость, стать чистым преданным. Я хочу прямо бхакти получить. Поэтому он, прижав стопы Шри Чайтаньи Махапрабху к сердцу, повторяя Хари Кришна мантру, вместе с ним в унисон они повторяли. Он обнял стопы Шри Чайтаньи Махапрабху Харидас Тхакур, прижал их к сердцу и повторял Хари Кришна мантру. И Махапрабху ему помогал повторять. И когда он перестал повторять Харидас. Он стал ему в ухо повторять. Сам. Попробуй. И так Шрила Харидас Такур вернулся на Сатья-Луку. Обратно. Но уже совершенно. То есть Брахма, но он уже в состоянии чистого преданного. И теперь он правит этой вселенной как чистый преданный. Полностью лишенный всяких мотивов. Материальных или как. Чистейшая личность. Великая удача быть в этой вселенной. Не брахмазы, что чистый преданный Господь. Он все время в славу Санкиртане поет. Он видогар, он распространяет ведическую литературу, точно так же на Санкиртан уходит. Но поэтому в руках писали четкие он тем. Я получит повторять. И книги. Книги. Цветочек нюхать дает, кого выбрать. Так же за Санкиртан. На начале он распространяет славу Святого Имени Кришны как во всей вселенной. Он способствует этому. Поэтому они приходили к Прабхупаде. Брахма приходил показать почтение Шри Прабхупаде, когда была Рабхупада. Пришли поклониться Шри Прабхупаде. Посмотреть, как он идет в лесе. Но если сейчас Брахма занимает такое положение, говорит ли это, что вот он, когда Кришна будет опять приходить в эту вселенную, в другие дни Брахма, да, но уже не как читание, ну, разные, то Брахма, он все равно будет играть тяжелее, он опять будет что-нибудь воровать, теля там или нет. Или он теперь не будет? Иногда для удовлетворения Кришны эта лила играется постоянно, да. Но она не то, что похожа одни на другую, она там всегда все понравится. То есть я говорю, это как вот преданное служение. Вот мы каждый день опять одно и то же. Это для идиотов так. Но для осознающей личности каждое новое слово, он проникает вглубь этих взаимоотношений. Преданное служение бездонно. Оно непостижимо. Поэтому Нарада и просил этого благословения. Дай мне благословение, чтобы я никогда не был доволен своей преданностью. И Кришна хохотал, он говорит, да я уже так устроил, что никто никогда не доволен своей преданностью. Потому что я тоже не доволен. Ну как это? Я тоже все время расширяюсь, поэтому преданность расширяется. Как только вы удовлетворились, а вот тут я уже расширился. Уже что-то новое мне надо. И что? Поэтому вы никогда не сможете остановиться. Потому что я никогда не остановлюсь. И он, Кришна расширяется, и все расширяются. Значит, и преданность ему должна расширяться. Поэтому Брахма, вступая в новые лилы, он все будет черпать больше и больше. Это же нектар. Шри Чайтанья Махапрабху Прабхупада говорит, это невозможно насладиться этим. Невозможно. Чем вы больше это пробуете, тем больше вы хотите, хотите, хотите, и так погружаете. И все, он уже без этого не может существовать. Все, поэтому, когда его тащит от этого, все, это для него хуже смерти. Как меня разлучили с этим нектаром? Сейчас я махаю, ты же слышал, я же когда человек, это как наркотик, поэтому Прабхупада говорил, я дам ему лучший наркотик. Я посажу вас на Хари Кришна мантру. Я на вас кто-нибудь оттащит оттуда, у вас ломки начнутся. Он сравнивал это с наркотиком. Но это не так. Это может быть, по Аргене тоже говорю. Аргене опиум для народа. Это он лучший наркотик. Мы не принимаем наркотики. Это нектар. Нектар преданности. Мады. Вот. Все связано с пчелами, с медом, с сотами. В рикше это соты, мед, так сказать, это мазу. Я же объяснял вам это однократно. Возле гирлянды джанти мало летают эти пчелы, так сказать, они постоянно пчелки. Трудятся как пчелки от каждого цветка, каждому цветку. Берет лучшее в человеке, ищет лучшее, еще оплодотворяет его. То есть, ложит бак. Пчелы они оплодотворяют еще каждый цветок. Вы знаете об этом? Это качество пчел. Они не просто снимают нектар, улетело. Как наши вегетанщики. Нет. Они оплодотворяют. Они вложат туда это семя, бхакти. Они также дают туда опыление. Они носят этот секрет. И цветки не остаются потревоженными. Они получают еще благо от того, что у них забрали. Не карты, кстати, дали туда. Самое важное, что позволит им еще больше сделать. И они несут в эти сотки, что это двипки, новодвипки, туда этот мед мазут. Этот мед является бхакти. Поэтому называется. А это бхакти, это что? Расы, взаимоотношения. А взаимоотношения с медом, смешиваясь, появляется что? Вечность, знание и блаженство, амрита. Поэтому называется Бхакти Расамрита Симха. Отношения на этих взаимоотношениях. Мадхусудана. Мадхусудана. Кришна. Нет. Поэтому все так связано. И молоко, эти телята. Просто мы не очень правильно иногда пользуемся телятами. То есть людьми, которые преданными, великими преданными. Не то выдаиваем из них. Мы знаем, ага, хороший преданный, все, так что сейчас мы накачаем из него пиво, так сказать, вина. Кто-то ситхи, кто-то прекрасную внешность хочет с ним вырвать. Кто что? Как Карпаврикши говорит, вам чихан патарубьяща. Они так исполняют все желания, эти великие вайшнавы. Поэтому мы все, каждый, что... И вот там вот в Шримад Бхагаватам написано, так сказать, когда демоны узнали, что этот, как его, Прохлад Махарадж у них, так сказать, теленок, они сразу, ага, теленок, ну-ка иди сюда, и выдали из него эти злаки, злаки. Понимаете, они выдали из него злаки, которые делают пиво и вино. Вот они что хотели. Балдеть. Кумарить. Кайфовать. То есть мы можем неправильно использовать то общение тех телят, которые... И каждый так и делает. Гуру, дайте мне это. Гуру, можно это. Гуру, можно это. И гуру, ага. Но все это нам дается для того, чтобы мы разочаровались. Изначально это дается для того, чтобы мы разочаровались. Так все устроено. И разочаровались быстро, квалифицированно. Поэтому санкционированное разочарование, оно быстрее, чем несанкционированное разочарование. Он когда кто-то говорит, благословите меня! Молодого коня! Сивы! И каждый хочет величие такое, вкус какой-то, на халяву, вкус на халяву, мед словить на халяву, все цветки переломать, все здесь не так содрать, прийти разворошить весь улей, так сказать, всех пчел выгнать и содрать. Так всегда хотят, они не пухи все. Свинья бегает, говорит, так что дождь начинается, то есть проблемы там, будут проблемы. А пчелы, так сказать, они... Если я там бегаю, то каждый дождь начинает, скажет, и раз Кришна поднимает это. Грозовое облачко. Я тучка, тучка, ворошина. Их пчелам в улей попер. И потом они всегда такие тучки, что говорят. Это неправильные пчелы, у них неправильный мед. У них неправильный метод, эти преданные, так сказать, не любят людей. Они любят грозовое облачко. Меня, то есть. Я Кришна, так сказать. Они нанесли мне аппарат. Они там его покусали, эти пчелы, и он здесь в колючках сидел. Смотрите, даже в мультиках он все так, можно увидеть, когда пчелы подбираются. Медведи эти. Поэтому говорят, русский медведь. Иногда вот такой, который, кажется, дождь начинается, ничего не то, а? Кажется, дождь начинается, вот они проблемы устраивают. Чтобы обмануть, так сидеть, с зонтом там бегать, кажется, дождь начинается. Сейчас будет молния, гром, всех нас повяжут, ой, скоро будет проблема. На проблеме нас концентрируют. Но это только потому, что они хотят убрать мед. На халаву. Понимаю. Не все они в колючках будут сидеть. Колючки. Это верблюды. Колючки эти язвы, иголки. Иголки. Ты воткнулся в карму. Есть еще вопросы? Есть, нет? Ну все, значит достаточно. Чемодан Бхагаватам класс. Ки джай! Шри Прабхупада ки джай! Гур Прабхупада ки джай!